Здравствуйте, программа «48 минут» начинается. Алексей Нарышкин у микрофона и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, тоже здесь. Приветствую. Добрый вечер. Мы давно хотели поговорить о новом бразильском президенте, да вот только второй тур, а наши планы немножко скорректировал. Но... Ну, просто не имело смысла говорить о нем, пока он... окончательно не оформил свое президентство в результате второго выбора. Давайте не будем называть фамилию этого человека. Хотя, слушайте, согласитесь, что в случае с Джаиром Болсонаро все было понятно нам с вами, мы же опытные, еще по итогам первого тура. Потому что, ну, согласитесь, это была... был такой уверенный, серьезный результат. 46% получить в первом туре, это практически уже все. Нет, ты знаешь, что сказать? Вот сегодня я обратил внимание на сайте «Эхо Москвы». Вот ваши люди, кто занимается сайтом, не знаю... И что они сделали не так? Нет, они, наверное, все делают так, но из своих каких-то соображений, знаешь, они регулярно выставляют такой опросик. Хотели бы вы, чтобы там... руководителем России, да, был такой-то. Так. В данном случае речь шла о Болсонаро. И, ну, в общем, с подавляющим большинством тех, кто отвлекались на этот призыв, да, хотим. Наоборот. Они не хотят. И я как бы состою в этом тоже большинстве. Я тоже. Потому тоже что... И это говорит о том, насколько предпочтение, во всяком случае, читателей и слушателей «Эхо Москвы» отличается от вкусов и политических привязанностей бразильцев. Бразильцев просто их в Москву мы не вещаем еще. Наверное. И это, ты знаешь, очень показательно, потому что персонаж, который стал президентом Бразилии, а это не номинальная, а весьма конкретная позиция в Бразилии, это позиция действующего и властного главы государства. Там у него это не номинальная фигура, а вполне обладающая всеми правами и возможностями главы государства. Это все очень серьезно, на мой взгляд, потому что пару лет назад, уже почти два года назад, когда избирали президентом Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, человека весьма радикальных взглядов, весьма специфических воззрений, то казалось, что это некая случайность, что это не некий крен вправо, крен вот таких политиков, ну, скажем так, нового толка со своими такими радикально правыми взглядами, а вот такой эпизод, который выпал на Соединенные Штаты. Американцы учудили просто, да? Ну, такое... вроде бы такое, знаешь, некая такая политическая случайность. Но последующие события в разных странах, в том числе европейских, так сказать, популярность правых партий, той же Германии, да, той же Австрии. И плюс вот сейчас выборы в Бразилии, которые привели президентское кресло столь очевидно суперправого, супер... Его даже фашисты называют, его оппоненты, поскольку хотя бы за то, что он является... У него много чего, мы в течение... Он просто возвел некую апологетику правления того самого военной диктатуры, да, в Бразилии. Он сам военный. Ну, дело не то, что военный. Профессиональная деформация. Нет, тут дело не то, что он сам военный, а в том, что этот период, который... всегда сами бразильцы относились к самому черному, да. Да, к периоду своей истории страницы. Современной, за многочисленные репрессии, за пытки, которые тогда были. Он все это за поддерживает. За все проявления, конечно. Вот это все, этот выбор бразильцев, конечно, ну, меня в частности и многих людей, кто наблюдает за страной, ну, в некоторый шок вверг. Самое интересное, что Болсонаро, он же победил на абсолютно демократических выборах. То есть у страны масса проблем. Коррупция, бедность, безработица, это одна из них. Но он победил на демократических выборах, при этом сам отрицает демократию. Он ненавидит демократов, он ненавидит левых. Ну, он даже радикально высказался, говорил, а давайте мы там несколько десятков тысяч левых вообще перестреляем. Ну, значит... Я к чему? Я к тому, что бразильцы, возможно, в последних для себя выборах поучаствовали. Ну, потому что вот он сейчас пришел, и черт его знает, что он решит. Может, вообще больше никаких не будет голосования. Для того, чтобы мы, вот, как бы, говоря о выборах, прошедших в Бразилии, ну, были бы объективны, а мы вроде бы стараемся таковым быть. Надо сказать, что вот в октябре прошедшем, считаясь в Бразилии не только президентские выборы, а всеобщие. Страна выбирала и депутатов, и сенаторов национального конгресса Бразилии, многих губернаторов, вице-губернаторов, ну, практически всех депутатов региональных парламентов. Очень это важно сказать, потому что вот как эти показали выборы, то парадоксальным образом на фоне безоговорочной победы крайне правого Жейра Болсонару, но на выборах в федеральный сенат вот левоцентристская партия трудящихся, это достаточно, ну, скажем, левое, так сказать, крыло политической сцены Бразилии. Те самые, которых он хочет перестрелять. Ну, или как-то. Ну, или что-то еще похожее, да? Так вот, они свои позиции сохранили. При этом, несмотря, что, ну, скажем так, представитель этой левоцентристской партии. Фернандо Хаддад, да, он меньше 30 голосов. Нет, это президент. А вот речь о том, что из-за сил, вокруг которого столько было скандалов, он левый человек, которого, так сказать, там, в тюрьму сел ни много ни мало на 12 лет за коррупцию. Другой лидер Бразилии, последовательница Силвы, и тоже левый центрист, Дилма Руссеф, которая была, так сказать, проведена с процедурой импичмента. Я, кстати, встречался с Дилмой Руссеф, когда она была президентом. Вот такая весьма энергичная дама, но тоже оказалась неугодной Бразилии, потому что ее обвинили во многих грехах, и в итоге вот, кстати, она была подвергнута импичменту. Одно из доказательств того, лишнее доказательство тому, что Болсонаро, наш герой, он фанатит просто от режима военной диктатуры, который был в Бразилии с 64 по 85 год, и тогда вот были репрессии, об этом мы расскажем. Когда в парламенте голосовали за импичмент Дилмы Руссеф, он посвятил деятелю военного режима свой голос, он посвятил деятелю военного режима, который руководил программой пыток политзаключенных. Ну да. Это все, понимаешь, при том, что ты понимаешь, какая штука? Ведь мы говорим... Кстати, в числе, вот просто уточнение, в числе тысяч подвергнутых вот этим вот человеком людей, подвергнутых пыткам, была сама Руссеф. Понимаешь, тут еще почему об этом надо сказать вот с особым таким, ну что ли, тревогой, может быть. Ведь Федеративная Республика Бразилия, так официально называется и полное название страны, она, в общем-то, огромная. Ее население 200 с лишним, да, за 200 миллионов, намного больше 200 миллионов. Это единственная, кстати сказать, на американском континенте португалоязычная страна. Как известно, в Бразилии говорят на португальском. Это пятая страна по площади. И шестая по численности населения в мире. Самая крупная в Южной Америке и по территории, и по населению. Поэтому вот эта самая страна Бразилия, она, естественно, приковывает себе внимание по всем мире, как такой локомотив Южной Америки. При том, что Бразилия, ну, достаточно сказать, что она девятая по величине номинального ВВП экономика в мире. Там седьмая по ВВП, рассчитанного по принципу покупательной способности. Поэтому Бразилия, как член всех крупнейших международных организаций, более того, Бразилия, вот если все-таки случатся реформы в Организации Объединенных Наций, то Бразилия, ну, самый вероятный кандидат на место при реформе Совета Безопасности. Да, постоянное место в Совете Безопасности от Латинской Америки. Потому что там Латинская Америка, как известно, никак не представлена. Постоянные члены, мы знаем, это Россия, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и Китай. Вот. Поэтому при разговоре нынешних, а их много по поводу трансформации Совета Безопасности, там речь идет о представительстве там, Азии, Латинской Америки, больше, ну, Азия, там, Китай, но это, так сказать, считается недостаточно. Латинская Америка, Африка, там, ЮАР претендует. Бразилия, страна, ну, скажем так, почти что сугубо католическая. И надо сказать, что из-за своего вот этого огромного населения это самая крупная страна, населенная католиками. Ну, что еще сказать про Бразилию? Я почему об этом говорю и почему мне кажется важным об этом сказать? Потому что когда во главу, так сказать, страны приходит столь, ну, совсем уж не хочется какие-то придумать специальные термины, но весьма-весьма радикальный и сверхправый политик, каким является Болсонаро, и мы о его взглядах еще поговорим, потому что для многих и в самой Бразилии, и за ее пределами его взгляды кажутся чудовищными, то надо сказать, что это все, конечно, вселяет определенные опасения. Ну, вот, слушайте, мне кажется, стороны... мы немножко сгущаем, потому что... Почему? Ну, вот смотрите, опять же, вы сказали про то, что были выборы региональные, да, не региональные, а большие выборы, всеобщие выборы, выбирали парламент. Да. И в парламент партия, от которой шел Жаир Болсонаро, она не прошла, там остались по-прежнему левые. Там все равно, слушайте, есть инструмент... Так, снять его не так просто, потому что... Ну, импичмент просто, можно объявить. Ну, это не так просто. Это импичмент Дилмы Русеф был связан с коррупционным скандалом, и он чуть ли не год, импичмент формировался, и пока он не пришел к результату. Ну, дело не в том, что, понимаешь, вот только его избрали, ты уже сразу импичмент пророчишь. И не в этом дело. Важно, что народ Бразилии в своем очевидном большинстве за него проголосовал. Вот это важно. И понять этот феномен, ну, вот, скажем так, там, конечно, какие-то причины, мне кажется, очевидные, но они связаны прежде всего с тем, что уж очень было большое недовольство народа предыдущими президентами, коррупцией, экономическим спадом, ну, масса претензий. Хотелось попробовать что-то новенькое. Поярче, поострее. Ну, он совсем уж такой оказался. Ну, давай немножко про него расскажем, потому что иначе мы вот говорим общими словами, не давая никаких примеров того, насколько он чудесный человек. Итак, родился 21 марта 1955 года. Ему 63 года сейчас. Вот про семью сразу скажу, очень интересно. А он же, на самом деле, он ненавидит геев. Он, в принципе, не очень любит женщин. Причем семья ненавидит геев. Нет, это через запятую. Твой заход. Это не через тире, не через двоеточие, через запятую. Просто о его взглядах. Мы же собираемся говорить. Но он трижды был женат. А у него пять детей, пять сыновей. Он очень интересно рассказывает, что вообще сыновей — это замечательно, настоящий мужчина. Но вот в случае с последним ребенком я дал слабину, и у меня получилась дочь. Ну да, но это, надо сказать, бурю тогда вызвало, бурю возмущения у бразильских женщин. Там его, как угодно, в чем угодно обвиняли. Вообще, в этом плане, ну, он не случайно, как может догадаться даже наш слушатель, любой даже не особенно следующий в политике, тем не менее, сразу сможет понять, что кумиром нашего героя Болсонаро является американский президент Трамп. Да, конечно. Он просто... Вот, знаешь, как называют везде, посмотрите публикации «Молодежный Трамп». Молодежным сленгом, то он, что называется, тащится от Трампа. Но при этом он, конечно же, ни разу никакой не бизнесмен, никакой империи у него нет. Нет, тоже речь идет о взглядах, а не о происхождении. Но я тебе скажу больше того. Вот ты говорил про семью, он тоже там... Он же на... почти чуть ли на 30 лет старше своей жены. Такое бывает. Это тоже с Трампом его как-то роднит. Она была секретаршей в парламенте, где он многие годы состоял. 7 сроков подряд, по-моему. Да, да. Вот. Но до этого супруга его, Мишель, работала продавцом в магазине одежды. Вот. Но у нее правда, еще есть дочь от предыдущих, ну, правда, так сказать, так, отношений, потому что она не была замужем. Ага. Вот, ну и дочь от, вот, так сказать, от нашего героя Болсонару, который вот с ней как раз и дочь родил. А он вообще шел... Кстати, ты сказал, был военным. Очередной... Про что хотите? Нет, за то, что ты сказал о сыновьях, как не все, все ушли в политику. Они депутаты разных уровней. Да. Да, все идут политической карьерой. И успешно, кстати, строят свою политическую карьеру. Кто-то уже в федеральном сенате, кто-то в нижней палате парламента, кто-то муниципальным депутатом является. Так что они, кстати, очень сплоченные вокруг отца. Есть говорят о том, что очень популярный аккаунт избранного президента ведет сын его Карлос, так сказать, муниципальный депутат в Рио-де-Жанейро. Вот, раз уж вы про социальные сети заговорили, это тоже еще одна его сторона, которая роднит с Трампом. Да, сумасшедший, потом, да, он с утра до вечера безумно, там, да. Безумное количество подписчиков в Твиттере, в Фейсбуке, более того, руководство Фейсбука, даже некоторые группы его сторонников и некоторые страницы его сторонников заблокировал, потому что были подозрения, что это все такое искусственное. И про Твиттер, между прочим, то же самое говорят. У него, по-моему, ну, около 10, а, прошу прощения, 2, более 2 миллионов человек подписчиков. Это, кстати, очень неплохо, но вот блогеры, бразильские активисты утверждают, что треть, возможно, это вообще разные боты, то есть фейковые истории. Еще вот что интересно, вот эта его популярность в сети, она им позволила не вкладываться в традиционные средства ведения своей избирательной кампании. То есть в то время, как, например, его оппоненты, другие кандидаты, они тратили деньги на привычные многим и кандидатам, и избирателям какие-то телевизионные ролики, он даже вот цифру приводит, журналисты, купил на телевидении рекламное время всего лишь 8 секунд. То есть его оппоненты покупали там огромные такие рекламные слоты, ему всего лишь 8 секунд, потому что его электорат, он был совершенно в других местах. И еще, что интересно, он был единственным кандидатом, который активно использовал систему пожертвований. 1 миллион реалов он собрал, причем довольно быстро в ходе этой гонки. Про военную его карьеру давайте скажем. Но... Мозги у него вообще промыты службой военной. В 1977 году он начал служить, отучился. Он был и десантником. В подготовительной школе бразильской армии, потом его отправили в главное военное училище. Болсонаро недолго служил в десанте, и при этом его считали амбициозным, агрессивным. 17 лет в общей сложности, и увольнялся он в звании капитана. Может быть, его никто не знал? Нет, ты знаешь, чем увольнялся? Тут все не совсем так. Дело в том, что он, так сказать, уже таким был ершистом с молодых лет, и будучи, так сказать, ну, до 1988 года служил в десантных войсках, вот, но он дал интервью в 1986 году совсем молодым офицером журнала «Вежа», в котором он, так сказать, жестко начал критиковать правительство за... зарплаты низкие военные. За маленькие зарплаты военных. Надо сказать, тут опять надо иметь в виду, что это, так сказать, все не просто так, потому что после того, как была свергнута, так сказать, военная диктатура, то сильно военные были не очень популярны в Бразилии, и никто особенно не заморачивался, так сказать, поднимать им зарплаты и вообще как-то... Ну, еще раз говорю, слишком много лет Бразилия жила в условиях военной диктатуры, что не способствовало популярности военных. Вот. Но такое вот поведение молодого офицера и такое и самовольное высказывание, они, так сказать, сразу получили реакцию руководства военного, и он 15 суток провел, между прочим, под арестом. Потом его, кстати, оправдали, но... Уже через полтора года, по итогам, значит, его отправили в запас в звании капитана. Капитан, да. И вот, считая, что это крайне справедливо, он до этого мечтал о военной карьере и очень верил, что она у него будет успешная. Вот он, так сказать, волей, так сказать, судеб, оказавшись вновь штатским человеком, он решил всю свою жизнь посвятить политике. И первая его политическая позиция, он был избран в муниципальную палату. Это такой законодательный орган столицы, не столицы, а крупнейшего города Бразилии, Рио-де-Жанейро. От своей и всегдашней его сопровождавшей христианской демократической партии. А вот я здесь с вами не соглашусь. Я, наоборот, прочитал, что он много раз бил партии. Как перчатки. Нет, да, просто, правильно. Да. Это, более того, это, вот, с точки зрения, опять же, возвращаясь к тому, чем закончились всеобщие выборы. Его, они, вот его христианские демократы, он-то партию менял, но вот это... Правая партия, ага. Она всегда как-то, ну что ли, не выступала против него. Она что его поддерживала, несмотря на то, что он сменил, по-моему, не то 6, не то 7 партий. Вы говорили про всеобщие выборы. Вот эта его сила, от которой он сейчас шел, ее, во-первых, плохо знают в Бразилии, она получила какой-то вот самый маленький результат. То есть вот те самые левые рабочие партии, она чуть меньше половины, и поэтому они могут сохранить контроль в парламенте. А вот эти вот его... 88 года... Вот лично он сменил 8 партий. То есть он все время там скакал, так сказать, разных партий. В поисках лучшего. Нет, нет, не в этом дело. Он вообще, скажем так, не командный человек. Он, да. Понимаешь, поэтому... Кстати, Трамп, между прочим, оказался, так сказать, представителем республиканской партии на выборах, хотя он до этого сказал, когда, тогда же на выборах сказал о том, что я могу, так сказать, выдвигаться как сам. Ведь не оговорюсь, что обязательно президент должен быть представителем какой-то партии. Такого нет в Конституции. Вот. А вот уже, так сказать, кандидатом на пост президента на выборах октябрьских он был уже от... консервативной социал-либеральной партии. Давайте сейчас сделаем перерыв. Вы слушаете программу «48 минут» на «Эхе Москвы». В эфире Алексей Нарышкин и первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Послушаем новости, рекламы и вернемся к вам совсем скоро. Я думаю, даже в конце нашей программы. Никуда не уходите. В конце нашего эфира голосование проведем. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Болсонаро, был президентом России. Посмотрим, какие будут результаты. 48 минут. В 22:35 мы продолжаем. Программа «48 минут» в эфире «Эхо Москвы». Я Алексей Нарышкин. И здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Еще раз всех приветствую. Добрый вечер. У нас идет трансляция. Мы расскажем про Жаир Мессиас Болсонару, новоизбранного президента Бразилии. В должность вступит 1 января. Да, но до... Я только напомню слушателям, и у нас трансляция еще есть на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Присоединяйтесь, пишите, комментируйте. Ну, знаешь, вот мы в первой части нашего разговора много говорили о том, какой он радикальный. Вот я просто думаю, что нам просто надо подкрепить чем-то, рассказать о его, так сказать, высказаниях, которые, собственно, и характеризуют его политическое кредо. Ну, например, он заявил в телеинтервью, правда, давно, это еще было в 99-м году, что он поддерживает пытки, вы знаете об этом, и народ тоже поддерживает их. Ну, надо сказать, что вообще одного этого, так сказать, высказывания в многих странах было достаточно, чтобы он закончил свою карьеру. Но в Бразилии случилось по-другому. Вот. Ну, за эти годы, пока вот он шел к своей триумфальной победе на выборах, он, сказать, много чего наговорил. Ну, например, он многократно говорил о том, что военная диктатура была только на пользу Бразилии. Она, между прочим, продолжалась в Бразилии ни много ни мало 20 с лишним лет, с 64 по 85 год. Что их ошибкой было то, что вот, имеется в виду власти военной диктатуры тогдашних руководителей, что они, так сказать, надо было не пытать, а убивать. или наоборот, пытаются они убивать. Кроме того, он много и в разных случаях высказывался о женщинах, о сексуальных, сексуальных меньшинствах. Ну, про первых он говорил о том, что женщины должны получать меньшую зарплату. Это вообще это замечательно, потому что логика просто зашкаливает, потому что женщина рожает, снижается ее продуктивность. Вот, что сексуальные меньшинства, так сказать, нет, невозможно терпеть. Предпочту, чтобы мой сын погиб после несчастного случая, нежели стал геем. Да, это и вот фраза, да. Вот. Причем он говорит, что гомосексуальность можно вылечить силой. С одной женщиной-депутату, прямо там, на сессии парламента, он сказал, что она слишком некрасива, чтобы ее насиловать. А темнокожей певицы, он заявил, что его сын не стал бы встречаться с представительницей другой расы, так как он хорошо воспитан. Вот. Ну, много можно всяких, приводить примеров. Но, например, я бы предпочел выжить в военном режиме, чем умереть в демократии. Пиночет, это речь идет о чилийском диктаторе, кто помнит, Аугусто Пиночете, должен убить больше людей. Это он заявил в интервью журнала «Вежа» в 98 году. Ну, это разные российские высказывания, за которые, кстати, его вообще сравнивают с Гитлером. Более того, его оппоненты, противники на различных, например, массовых мероприятиях делают такой даже коллаж, портрет. Одна половина портрета Болсонаро, другая половина портрет Гитлера. Вот так вот две фотографии. Составляют про темнокожих и особенно активистов, говорит, что это животные, которым пора в зоопарк. Да. Ну вот, с другой стороны, он пишет о том, что заявил о том, что Трамп служит мне примером. Я осознаю огромную пропасть, что существует между нами, но я планирую сблизиться с ним во благо Бразилии и Соединенных Штатов. Вот интересно, на самом деле, при том, что такая риторика очень-очень даже, стрёмная, опасная. Говорят, я, правда, сам не слышал, но пишут многие журналисты, да, что на самом деле он оратор-то фиговый. У него, более того, он, когда выступает на публике, он начинает заводиться, и это идет в ущерб его даже речи. И Трамп, что не Цицерон, честно говоря, как мне кажется. Но я тебе больше скажу, вот из последних высказаний, вот что показалось это любопытным и очень характерным. Китай ничего не покупает у Бразилии. Он покупает саму Бразилию. Это он говорит. Это он сказал, да, во время телепередачи, интервью с Марианой Годой, это октябрь 2016 года, год назад. Так что все задаются вопросом сейчас, все бросились анализировать. А почему же он победил? Вот за счет чего? Чем он смог очаровать больше половины избирателей? При том, что страна Бразилия пестрая и с расовой, и с социальным составом. Ну, первое, что вот любого спроси, бразильца сейчас, кто за него голосовал, почему за него голосовали? Ответ сразу, он честный. Потому что, действительно, он в чем угодно был, всякого рода подвергнут в прессе, там, оппонентам и остракизму, там, за неправильные высказывания, за его сексизм, за все что угодно. Но никто никогда его не упрекал так материальной нечистоплотности. Наоборот, он во главу всего говорил, что я уничтожу коррупцию, я уничтожу взяточников. Вот, я просто не сразу понял честность, о какой честности вы говорите. Вот это да. И конечно, в стране, где коррупция подцветает, и, собственно, Лула да Силва сел как раз по обвинению в коррупции и отмыванию денег, наш как раз герой Болсонаро, он долго бил в эту точку, говорил, вот это вот сажать. Но смотри, надо понимаешь, ведь тот же Силва, когда он шел на подпись президента, народный президент, он пользовался безумной, вот Лулу, да, вот партийная кличка Лулу, он пользовался безумной поддержкой бразильцев. Понимаешь, просто Бразилия, в огромной массе своей, люди не богатые, они, для них Лула был просто святой. Святой. Вот случилось жуткое разочарование, когда, так сказать, появились факты его участия в коррупции. И хотя, так сказать, его преемница Дилма Русеф, так сказать, все-таки смогла быть избрана президентом и тоже была популярна, и женщина, и активная, и с такими, так сказать, интересной биографией, и жертва, так сказать, диктатуры, но все равно тоже, так сказать... Она же тоже, наверное, на коррупции погорела. Да, она, так сказать, ну, ее не осудили, но импичмента подвергли. Вот, но... Что говорит, что в пользу нашего героя Болсонаро? Что хотя он 100 лет был в политике, вот, депутатом, много разговаривал, высказывался, то есть, хотя ни одного толком закона он так и не внес, его вот об этом обвиняют. К нему вообще отношение как к такому городскому сумасшедшему? Не-не-не. Ну, слушайте, в парламенте любой... Нет, почему же городской сумасшедший? Нет, городского сумасшедшего президентом не избирают, а вот популиста избрали. Но... В парламенте любой страны мы можем найти человека, который выступает с радикальными лозунгами, несет абсолютную ахинею, вносит безумные законопроекты. Ну, слушайте, у нас так и тоже есть. В Госдуме много-много лет подряд. Ну да, но видно, на президентских выборах много он не набирает голосов, а это стал президентом. Вот. И, ну, понимаешь, что сыграл свою роль? Я к чему? Его просто всерьез, несмотря на то, что он 7 сроков подряд в парламенте сидел, его всерьез никто не воспринимал, и истеблишмент вообще его всегда сторонился, потому что он такой вот токсичный. Да, ну вот смотри, очень многих привлекает то, что он был военным. И не просто военного. Я думаю, это военных в первую очередь привлекает. Нет, бывших имущества, как лоббист. Это важно то, что он такой... Понимаешь, Бразилия сегодняшняя, она, кроме того, что она погружена в коррупцию, она погружена еще в массовый криминалитет. Там просто под той же... Вот эти же истории про фавелы, да, когда ты заходишь, тебя могут обобрать и убить, и все что угодно. Я недавно был в Бразилии. Смотри, вы живы-здоровы, слава богу. Но ты знаешь, там все-таки вся эта история такая, что лучше ночью не сильно гулять. Тревожно было, да? Да, не сильно гулять по разным не центральным улицам, а, как ты понимаешь, в таком гигантском городе, как Рио-де-Жанейро, все-таки большинство улиц не центральные. И там, конечно, даже во время Олимпийских игр там было много проблем с криминалитетом. Поэтому его обещание железной рукой навести порядок, железной рукой победить не только коррупцию, но и криминал, конечно, привлекло избирателей. При всем при этом у него же, на самом деле, опыта управления никакого нет. У него нет, нет понимания вообще, ноль, как работает экономика страны. Ну, и Трампа не было. Хотя у Трампа он корпорации свои возглавлял. Ну, вот, Трамп совершенно другое дело. И об этом же говорят сейчас критики. Как вот ты говоришь, что мы будем бороться с коррупцией, а что ты предлагаешь? И в этой связи говорят о том, что он все вот эти вопросы об устройстве экономики и даже государственного устройства он будет передавать экономисту Паулу Гедесу. Ну, это выпускник Чикагского университета. Нет, ну, много чего. Он старше. Нам нужен, так сказать, такой, говорит, очень... Которого называют парнем из Чикаго. Эффективный министр национальных дел. Хотя, насколько... Ему якобы наш герой даст пост министра экономики. И да, может быть, а вот министр национальных дел еще не определился, потому что ему нужен действительно профессионал. Надо сказать, что в его предвыборной кампании вообще в это все... Вообще, бразильцы не очень обращают внимание, когда избирают президента на международную повестку дня. А он тем более, ну, там, кроме того, что он там похвалил, где объяснился в любви Трампу и там высказал негативно по поводу Венесуэлы, так особенно он не касался и там ни про Россию, ни про Европу, особенно он вообще не разглагольствовал. Но... Голосование сейчас, голосование запустим, и я обещал... Так у вас же было голосование так на сайте. На сайте. Там, кстати, на сайте 50% против того, чтобы Болсонаро стал президентом нашей страны. А давайте его телефонное голосование сейчас проведем. Ну, давай. Телефонный опрос. Хотели бы вы, чтобы Жаир Болсонаро, новый президент Бразилии, может быть, после того, как у него срок там закончится, возглавил бы Россию, стал президентом нашей страны? Другими словами, на самом деле, это вопрос, достаточно ли мы с Гусманом вас запугали? Нет, но я не могу участвовать в этом голосовании, потому что я сижу у микрофона. А вы не будете участвовать? Я вас, тем более, телефон сейчас уберу, да, все три. Нет, я бы хотел бы все-таки проголосовать против. Вот хорошо, я, мой голос хорошо, я постараюсь учесть. Если вы, несмотря ни на что, хотели бы, чтобы Жаир Болсонаро был президентом России, наберите номер 660-06-64. Если вы не хотите, 660-06-65. Не хотим. Голосование пошло. Вы упираетесь? Просто дайте волю своему воображению. Да, я очень легко ему даю волю. Уперлись в какие-то эти процедуры. Ну, смотри, он... Сейчас еще раз, подождите. Смотри, номера. Так, еще, чтобы... еще раз. Нет, давай так, еще. Давай за него расскажем, пока номера. Люди выбирают. Невозможно. Что он еще обещал продвигать законопроект о химической кастрации для насильников. Уголовным правом внести... Слушай, ну, а здесь, между прочим, ничего такого дикого я нет. Тебе наши слушатели должны знать всю правду. Говорят об этом. Кроме того, он, так сказать, выдвигал, так сказать, предложение, оно, видимо, так сказать, будет он его активно продвигать, чтобы несовершеннолетние, так сказать, наказание совершеннолетним по уголовному кодексу не отличалось от наказания совершеннолетним. Вот. Ну, так, могу номера повторить? Ну, давай, повторяй. Если вы хотите, чтобы Жаир Болсонаро стал президентом России, если вы хотели, чтобы такой человек стал президентом России, наберите номер 6600664. Нет, спасибо большое, 660-06-65. Ну, вот из его предложений, которые он озвучивал в ходе кампании, государственные школы подчинить армии, а чтобы бороться с растущим насилием, то, о чем вы говорили, он предлагает вооружать добропорядочных граждан и премировать полицейских за каждого убитого бандита. Ну, видишь, какие замечательные качества он обладает. Ну, давай так, пока идет голосование, давай попытаемся понять, что же способствовало, так сказать, его победе. Ну, две глобальные тенденции. Протест общества против политического истеблишмента и вообще в целом усиление позиций правых в Латинской Америке. То же самое, что в США было, получается. Ну, то Трампа точно поэтому же избрали. Ну, я же рассказываю ровно то, что сейчас вот все пытаются, ну, что ли, проанализировать. Вот, кстати, да, про истеблишмент. Мы же сказали, а он же собирается и с коррупционерами бороться, и с коррумпированным истеблишментом бороться. Так у него сыновья-то сами как бы в истеблишменте. И мы сказали. И причем на разных уровнях они депутаты. Вот интересно, как они будут с этим бороться. И пишут, что они вообще-то миллионное состояние сколотили за время своей работы на госслужбе. Но сторонники его и те, кто за него голосовал, как будто бы это не заметили. Потом, понимаешь, тут еще интересный момент, да? Вот он много лет в парламенте, его 7 раз только избирали, и он сумел себя позиционировать перед населением таким как бы чужаком политическим. То есть вот все партии другие его недолюбливают, так сказать, он... Понимаешь, будучи яркой личностью, никогда не входил в крупные партии. Он все время был членом крайне малочисленных политических организаций и парламентских фракций, на фоне которых он был очень заметен. Сами партии, сами фракции, малочисленные, а вот такая фигура, он, которая не вписывается ни в одни ограничения. Причем, слушайте, вот мы пытались, или нам, может быть, даже удалось наших слушателей убедить в том, что Жаир Болсонаро – это зло большое. Но при всем при этом, его нельзя назвать слишком последовательным. И опять-таки, дело не в том, что зло. Дело в том, что вот такие правые позиции, такие правые взгляды, они, естественно, опасны, и, так сказать, они чреваты сложными, так сказать, потрясениями, которые могут смотрите, быть в Бразилии в ближайшее время. Проблема, потому что он может вот эту ненависть разжигать своими экстремистскими, гомофобными, женоненавистническими высказываниями, при этом сам готов от них отказаться. И когда ему задают какие-то наводящие вопросы, вот там, проясните свою позицию, например, он говорит, да, ладно, это шутка, это меня просто недопоняли. Что его отличает от того же Трампа? Потому что мне кажется, Трамп гораздо более последователен, чем Жаир Болсонаро. И, кстати, давайте не будем забывать, что произошел у него неприятный более чем инцидент во время предвыборной кампании. На него напали с ножом во время одного из мероприятий. Это известная история. Его на руках подняли там его сторонники, и в этот момент кто-то его сбоку пырнул ножом. Получил ножевое ранение в живот, был доставлен в больницу, перенес 2 срочных операции. И как раз потом, когда он уже лежал на больничной койке, он чуть не плача жаловался, что я вообще никого никогда не хотел обидеть. И, собственно, почему это? Хотя одновременно с этим в некоторых СМИ, в той же Бразилии, проскальзывает сообщение, что чуть ли не он сам инспирировал на себя покушение в целях повышения своего рейтинга, популярности, ареала жертвы. Да. Вот, так что вот такой товарищ, так сказать, сегодня, а точнее говоря, с января, по какому вступит должность, начнет рулить этой страной. Ну, еще интересного, его считают недалеким человеком, его критики. И якобы он черпает свои знания вообще из комиксов. Потому что одно из его заявлений, которое просто возмутило людей умных, трезво мыслящих, он сказал, что на работорговле занимались не португальцы, а сами африканцы. Ну, то есть, вот как это? Что это за шутка? Нет, понятно, что лидеры и политики, они должны, в принципе, юморить, наверное. Да. У них должно быть какое-то чувство юмора. Ну, смотри. Но все-таки. Я уже упомянул о том, что Бразилия входит в крупнейшие международные организации, но, так сказать, наиболее такой, ну что ли, популярным объединением и актуальным, которым была Бразилия в последние годы, это БРИКС. Обмены там, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. И вот, что интересно, что вот, и по диагонали, и справа налево, и слева направо, прочитав все предвыборные речи Болсонару, никто не смог найти, что он хотя бы раз упомянул БРИКС в своих предвыборных выступлениях. Как будто его и нет для Бразилии. Про Россию, опять-таки, кто опять-таки специально изучал его речи предвыборные, один раз он вспомнил, и то, когда он говорил о нецелесообразности повышения налогов. И он привел пример, как он считает для бразильцев убедительный, как в его речи, что если увеличиваете налоговое бремя для самых богатых, как во Франции сделало предыдущее правительство, то капитал ушел в Россию. Вот единственный раз, когда он слово «Россия» произнес. Китай, я уже сказал, он критиковал, считает, что Китай ведет себя, ну, что ли, агрессивно экономически по отношению к Бразилии. Поэтому, например, не случайно вот это неупоминание БРИКСа и заявление по поводу Китая вызывает подозрение, что чем черт не шутит, может он вообще запустить процедуру выхода Бразилии из БРИКС. Ну, что еще, так сказать, такого знаменательного? Очень важно, что, как и в случае с Трампом, никто из таких именитых экспертов не мог спрогнозировать победу Болсонаро, потому что говорили, ну, слушайте, денег на избирательную кампанию у него мало собственных, эфирное время для рекламы и телевидения он не покупает. Как он может победить? Ну, понимаешь, в итоге эти вопросы собственного пиара, они решаются совершенно другими. Если по взглядам, конечно, не похожи. Нетрадиционными способами. Надо быть объективно признать, что Трамп, конечно, фигура значительно более масштабная, значительно более яркая биография. Он там и книжки писал, и телевизионные шоу вел, и бизнес огромный, так сказать, уж немножко. Он многогранный, как бы мы ни относились к Трампу. А это человек такой вот популист, правый, радикальный. И ограниченный. Да, вот такой. И по большому счету на данный момент не более того. На самом деле, что человек видит в своей жизни? Военную службу и вот эту вот в парламенте. Да, и причем мелкие фракции. Но, что еще интересно, он, например, заявил о том, что он будет пытаться вывести Бразилию, так сказать, вообще из ООН. Потом наговорился, потому что он сначала сказал, что ООН ни на что не годится, это место, где собираются коммунисты, люди, у которых нет никаких обязательств.